Глава 29. Я стоял посреди очередного устроенного побоища, и вокруг меня парило столько металла, что хватило бы превратить в фарш еще одну армию. То, что на самих мракоборцах было столько металла, только мне помогло. Ксюша под конец даже перестала стрелять, просто отошла в сторонку, решив поберечь патроны. Мне ее помощь была не нужна. И теперь я ступал по лужам крови, направляясь к пытавшейся уползти в ужасе девице. Она почти смогла добраться до двери, но вот незадача. На ней был металлический пояс. Мне достаточно было дернуть его на себя, и та отлетела прямо к моим ногам. «Ну и кто теперь слишком дерзкий?» — спросил я у нее, сложив руки за спиной. В момент, когда я ослабил хватку, женщина выхватила откуда-то маленький кинжал и с отчаянным криком попыталась меня ударить. Тот завис в воздухе, практически сразу не сумев преодолеть преграду, и я одарил ее взглядом из серии «Ты сейчас серьезно?» «Ты можешь делать со мной что угодно, но знай, что моя душа принадлежит охранителю», — взвизгнула она. «Жалкому колдуну, как ты, этого не понять». Я глубоко вздохнул, закатил глаза и мотнул головой. «Порой мне кажется, что это совершенно бесполезно. Дорогуша, мне уже надоело это говорить. Я не колдун, я маг. И душа мне твоя не нужна, а вот узнать, где мои друзья, очень даже». Я отвел руку в сторону, нащупал какой-то из мечей поблизости и превратил его в импровизированные оковы. Просто обмотал меч вокруг рук женщины на манер веревки, от чего она ошалела, таращила глаза. Вначале подумал сделать такое же и с ногами, но решил, что далеко она не убежит, и для надежности просто подхватил ее за оковы силой и поднял в воздух, потащив за собой. «Бедный Афоня», — вздохнула Ксюша, смотря на лежащего чуть в стороне мертвеца. «Увы, вторую мясорубку наш пленник не пережил, хотя я и старался, чтобы снаряды в него не попадали. Но пусть я и стал гораздо сильнее, уровень контроля у меня все еще не самый лучший». «Могли бы и пощадить его, Ростислав Владимирович. Я даже как-то привязалась к этому уродцу». Я на это криво усмехнулся и вернул свое внимание к девице из мракоборцев. «А теперь слушай сюда. Я хочу знать, где сейчас находятся мои люди». «Я ничего тебе не скажу!» Подвешенная за руки на импровизированных оковах, прошипела она в ответ, смотря на меня сверху вниз ненавидящим взглядом, в котором отчетливо читался и страх. «Я прошел через ряды мракоборцев, как раскаленный нож сквозь масло. Тогда, может, мне просто снять с тебя кожу?» Часть металлических деталей, что выглядели наиболее подходящими для подобного, я специально поднес к ее лицу. «Я ведь могу сделать это так, что ты останешься жива. Как думаешь, каково это — жить без век, носа, губ?» Говоря это, я зловеще ухмылялся. «Они внизу. В камерах для подготовки». «Подготовки к чему?» «К жертве», — пробормотала женщина, стараясь отодвинуться как можно дальше от них. По пути в этот самый низ мы встретили еще 1-2 бойцов, но те были разбросаны по множеству коридоров и помещений. И на них мы не слишком задерживались, оставляя за спиной трупы. Наша пленница при виде этого прикусила язык и даже не пыталась сыпать проклятиями, а когда я оборачивался к ней, чтобы что-то спросить, так и вовсе отворачивалась и боялась смотреть на меня, а я продолжал свое смертоносное шествие по этому подземелью, пока не оказался у тюремного блока. Дверь в него тоже охранялась двумя бойцами. Они умерли, не успев даже оружие поднять. Та куча металла, что я держал при себе во время своего пути, просто вмяла их в стены, словно мощный пресс. Дверь помещения оказалась металлической, так что я не стал церемониться и просто выбил ее с помощью силы. Та с грохотом вылетела из петель и пролетела до самого конца. Внутри помещения по сторонам от прохода я увидел множество камер, заполненных людьми. Даже при беглом осмотре их тут было по меньшей мере 2. «Ваше благородие! Ваше благородие!» — завопили из одной из них. Я тут же поспешил туда и увидел несколько мужчин, стоящих у клетки. «Хвала охранителю! Вы пришли за нами! Не бросили нас!» Это были мои солдаты. Потрепанные, но живые. «Где Юлианна?» «Они увели ее недавно куда-то», — помрачнел боец, а я резко развернулся к пленной женщине из мракоборцев и приблизил ее. «Где она?» «Я не...» Я вырвал прут из тюремной решетки, и тот оплелся вокруг горла женщины, словно веревка. Она захрипела и задергала ногами в бессильной попытке освободиться. Но задушить ее в мои планы не входило, по крайней мере, сейчас, так что спустя десяток секунд я ослабил давление. Я повторяю вопрос: «Где Юлианна?» Блондинка откашлялась и тихо произнесла: «Дальше, в комнате жертвы!» Ее всю колотило. А я просто взмахом руки вырвал все двери камер, до которых смог дотянуться. Силы на все это требовалось просто невероятное количество, так что приходилось держать в руке камень Империума и подпитываться. Вот что значит императорский камень. Я и представить не мог, что возможно поглощать такие объемы магии напрямую. «Берите оружие, освобождайте людей», — приказал я своим подчиненным, а сам двинул дальше. Миновав несколько десятков камер, я оказался у еще одной тяжелой двери, но та не стала для меня препятствием, и с ней я поступил так же, как и с прошлыми. За ней длинный спуск вниз, в самом низу которого я увидел Юлианну. Девушка была связана на чем-то вроде алтаря, а ей в грудь было воткнуто что-то похожее на железную иглу с длинной трубкой, тянущейся к непонятному механизму неподалеку. Даже издали я чувствовал дребезжание магического фона, исходящее от него. Это был странный и достаточно сложный артефакт, но вот его назначение пока мне было непонятно. Я бросился к Юлианне, но та была без сознания. «Юль, очнись, это я. Ты меня слышишь?» — спросил я, попутно разрезая ремни, что удерживали ее, и снимая ограничивающий магию амулет. Но нет, Юлианна не отзывалась, вообще никак не реагировала на попытки привести ее в чувство. Пульс был, но очень слабый, а эта игла входила прямо в ее магическое ядро и высасывала из нее не только магию, но и жизнь. «Ты ей не поможешь», — испуганно произнесла блондинка, которую я продолжал таскать за собой. «Даже если ты вытащишь иглу, она все равно умрет». Я оторвался от Юлианны и злобно посмотрел на нее. «Если она умрет, то и ты тоже, но не так легко», — предупредил я. Оставив девушку, я бросился к механизму. Он был старый, возможно, не настолько, как само это подземелье, но и построенный много-много десятилетий назад, и за ним не слишком следили. Когда я коснулся поверхности и попытался заглянуть в конструкт, то сразу заметил, насколько он изношен. Кто бы ни создавал этот артефакт, он не предусматривал, что он будет использоваться столько лет. Большая часть силовых линий была в ужасном состоянии. Чудо, что еще ничего не замкнуло и не сломалось. Еще бы понять, зачем устройство вообще нужно. Я осматривал схему, но видел лишь ее часть. А ведь тем временем счет шел на минуты. Если бы я прямо сейчас не вломился сюда, а отправился назад за подкреплением, Юлианна бы погибла. «Так, сосредоточься, Слава, ты справишься». Выкинув все лишнее из головы, сосредоточился на машине перед собой, параллельно открыв новый проект в воображаемой программе. Я не мог увидеть конструкт полностью, так что ощупывал механизм со всех сторон, попутно воссоздавая его в программе. Даже так белых пятен в нем хватало. Большой он и многокомпонентный, а для ручного прощупывания эти самые компоненты надо потрогать пальцами. «Интересно», — задумчиво произнес я, почесав подбородок. Ксюша встала неподалеку, но ничего не спрашивала, лишь бросала немного обеспокоенные взгляды на Юлианну. «Так, ладно, тут система питания, тут замыкающие конструкты, тут предохранители, система рециркуляции. Странно, зачем?» Я внимательно изучал схему, перенесенную в программу, пытаясь узнать принцип работы машины. То, что она поглощает магическую силу, я понял и без изучения схемы. Меня больше интересовало, как обернуть процесс вспять. Вот оно. Обрадовался я, когда, кажется, нашел нужный контур. Теперь мне предстояло замкнуть его и дополнить. Впрочем, это было не так уж сложно с моим опытом. Разве что пришлось оторвать одну из панелей сбоку и просунуть руку в самые недра машины. Управился меньше, чем за минуту, и гудение в механизме тут же сменило тональность. Пока механизм делал свое дело, я вернулся к Юлианне и гладил ее по волосам, дожидаясь, когда эффект закончится. «Все будет хорошо, Ростислав Владимирович», — внезапно решила утешить меня Ксюша, а пленница тем временем благоразумно помалкивала. «Будет, я даже не сомневался». Юлианна пришла в себя внезапно. Мне даже пришлось удержать ее. «Видимо, зря я все-таки ремни разрезал». «Тихо, тихо, это я. Проклятие, какая она все-таки сильная». «Слава». «Тихо». «Ох, это еще что за штука?» Она вытаращила глаза на иглу, торчащую из груди. Я бы тоже напрягся на ее месте. Игла была толщиной с указательный палец. Девушка тут же схватилась за нее, чтобы вытащить, но я поспешил ее остановить. «Рано!» «Что?» «Рано, говорю». «Грудь горит». «Понимаю, но...» Юлиана внезапно закричала и вцепилась в мою руку с такой силой, что, кажется, еще немного и кости переломает, а я тем временем касался пальцами места рядом с иглой, стараясь прощупать магическое ядро. Оно стремительно наполнялось энергией, и, учитывая, что обычно это происходит не так, тело Юлианны сопротивлялось. «Ах!» Она закричала и выгнулась дугой. «Что происходит?» — воскликнула Ксюша. «Не сейчас!» — рыкнул я, вернувшись к ядру и стараясь немного помочь девушке распределить нагрузку. Вот и самый опасный момент. Поток слишком сильный для кого-то, у кого так мало опыта работы с магической энергией, но и оборвать поток нельзя. То, что Юлианне стало лучше, еще ни о чем не говорило. Нужно, чтобы машина вернула все то, что забрала, или хотя бы большую часть. Ксюша тоже решила помочь и попыталась удержать Юлианну, но даже нам двоим было сложно этого добиться, ведь мне при этом еще приходилось забирать часть льющейся в нее энергии и сбрасывать, чтобы она не перегрузила ядро. «Держись, еще немного. Почти, почти!» В какой-то момент поток льющейся силы стал другим. Я бы сказал «грязным», но это не вполне правильное слово, так что я ухватился за иглу и выдернул ее. Тут же хлынула кровь, но я предусмотрительно сорвал с себя рубашку и зажал рану. «Все хорошо». Я прижал ее к груди. «Все закончилось». Юлиана дрожала, тяжело дыша и вцепившись в меня. «Прижги рану, ты можешь», — прошептала она. «Уверена, будет очень больно». Юлиана уверенно кивнула и сжала губы. «Хорошо, я сделаю». Я убрал окровавленную ткань и, приложив пальцы к ране, прикоснулся к стихии огня. Юлиана закричала от боли, впилась ногтями мне в плечо до крови, а затем и вовсе обмякла, потеряв сознание. «Она жива, но нам нужно как можно скорее доставить ее к Алине. Она реально ранена, я лишь остановил кровотечение. Но как нам это сделать? До заката мы при всем желании не доберемся до города. У меня есть идея на этот счет».